Глава 24. Вживаясь в роль полноправной хозяйки, свалившегося на ее голову наследства, Варвара Павловна сидела в кресле предка за его, теперь уже получается своим, рабочим столом, задумчиво подперев подбородок одной рукой, а в пальцах другой покручивая лебяжье перышко. Пока вдруг не обнаружила, что оно так и ластится, подставляя пушинки, так и льнет, словно истосковавшаяся по доброму слову кошечка. Засмеявшись, погладила его большим пальцем и сунула за ухо на манер карандаша, чтобы не забыть при уходе. Отчего-то расставаться именно с этой безделицей не хотелось. Она окинула взглядом кабинет неизвестно в каком колене прадеда. Книги, поблескивающие по золотой буковок на корешках, пузатая чернильница, уютные кресла, застывшие, словно в ожидании запросов, глобус, все словно уставились на нее в ожидании и обожании, которое она вдруг ощутила неким новым чутьем. И еще Варя почувствовала их тревогу и опасение. Что-то теперь скажет новая хозяйка, что-то сделает. Неужели избавится от них, решив, что они чересчур старые и негодны? Или просто покинет, испугавшись жить под землей? И снова им придется тосковать в одиночестве, столетиями не слыша человеческого голоса. Варя встряхнула головой. Что за блажь? Ну и мысли приходят на новом месте. Но все же успокаивающе провела ладонью по благородной дубовой столешнице и сказала ласково. «Я теперь вас не брошу. Хоть мне и нужно уйти сейчас по делам, но я обязательно вернусь. Обещаю. И не одна». И даже засмеялась, поняв, что разговаривает с мебелью, книгами и стенами. Но стойкое ощущение правильности происходящего не проходило, потому что атмосфера вокруг переменилась, даже воздух заискрился радостно. Вещи, наконец, дождались хозяев, коим предназначены служить верно и преданно. Она заглянула в выдвижной ящик. Тот был разделен планками на несколько ячеек. В трех лежали какие-то бумаги, с которыми Варя решила разобраться позже. 300 лет прождали, и ничего с ними не случилось, значит, потерпят еще немного. В двух отделениях блестели россыпи золотых монет, судя по разнородности, привезенных со всех концов света. Ей показалось, что помимо червонцев она узнала и дукаты, и суверены, и эскуда. Попадались даже какие-то квадратики с дырочками и рисунками, очень уж смахивающими на письмена майя. Изумруды, сапфиры, рубины, топазы в ячейках по соседству поражали весом. Она будто горсть крупной плотной гальки в ладонь зачерпнула и царапающими гранями. Впрочем, рядом хранились уже отшлифованные, круглые и овальные, как детские конфетки-кабошоны, камни идеально гладкой шлифовки. Кажется, среди них попадались даже алмазы. Порывшись в памяти, Варя вспомнила, что огранять их как следует стали лишь в веке 17-м, после чего бриллианты и засияли всеми гранями, сделавшись царями драгоценных камней. А вот в кабошонах они не особо ценились, считаясь блеклыми в сравнении с цветными собратьями. Подумав, Варя отобрала несколько изумрудов под цвет глаз королевы Элеонор. Характер у венценосной дамы ветреный, неизвестно, в какую сторону развернется, и, как знать, не временное ли их нынешнее перемирие. А ведь по-прежнему хочется обеспечить Светлане почет и уважение. В королевском дворце Варвара жить не собирается, ходить по пятам за дочкой и контролировать, кто как на нее глянет, глупо. А вот задобрить сватью, чтобы та на младшую невестку посматривала благодушно, не помешает. Ибо тогда и остальные, кто рангом пониже, повернутся в ту же сторону, как флюгеры. «Остальное пока без надобности», — сказала вслух, задвигая ящичек. «Пусть лежит до поры до времени». И в самом деле, добра, сунутого ей в карман Тео и сейчас приятно оттягивающего полупальто, хватило бы на оснащение сотни ресторанчиков, не меньше. Золото само по себе ценно, даже по весу, а уж если прикинуть историческую ценность монет, получалось, что с собой Варвара Павловна уносила целое состояние. Да нумизматы на аукционе передерутся за каждый лот. Пожалуй, ей не следует бросаться сразу всем богатством и наводнять рынок дублонами и суверенами XVI века, дабы не обесценить. Пусть появляются поштучно. Ей показалось, что светильники под потолком мигнули одобрительно. «Ну вот, дорогие мои», — сказала в пространство. «Познакомились? Пора и честь знать. Ждут меня?» «Хотя и жаль уходить, ей-богу, не скучайте». Поколебавшись, прихватила с собой и прабабкину шкатулку. Хоть без колье Тео она сразу стала казаться чересчур пустой, но не хотелось сыпать прямо сейчас все свое богатство без оценки, сортировки и заведения новых ячеек в подложке. В этом плане Варя была очень уж щепетильна, любя порядок. Оставалось лишь снова извлечь портальный перстень и надеть на левый мизинец. Несколько мгновений снижения перед глазами, и вот уже она дома, в своей спальне, откуда, собственно, и перенеслась несколько часов назад в Азов-гору. Бросила взгляд на знакомую обстановку и едва не застонала от разочарования. Отчего-то ей в последний момент втемяшилось, что она шагнет прямиком в Иларию, к Крису. Но, увы, лимит чудес на сегодня, по всей вероятности, закончился. Хоть оно и первокольцо, но, по рассказам Тео, действует лишь в рамках заложенной настройки. И сейчас, должно быть, автоматически вернуло хозяйку на то же место, откуда унесло в пещеры. Впрочем, ведь и Кристофер Робин владел портальной магией. Только раньше, по словам Тео, он мог переносить с места на место лишь себя, да еще кого-то, с кем удерживает контакт, да и то в рамках одного мира. Теперь же в его власти было перемещение по мирам. Всему, конечно, надо учиться, но учителя ему найдут. А заодно помогут расширить настройки первокольца специально для Вари. Есть в Гае один очень хороший специалист, играючи управляющийся с кольцами. Но сперва Крису и Варе все же надо встретиться. С досадой она побренчала монетами в кармане и пошла на кухню ставить чайник. Ибо поняла, что ужасно проголодалась. Еще бы, столько часов подряд прошастать по подземельям. Кстати, в одной из уцелевших кладовок при Горынычевой поварне сохранились окорока, крупы, мед. Все во временном стазисе, но, откровенно говоря, дегустировать их Варвара не решилась бы даже с большой голодухи. Одно дело — обстановка, мебель, сохраненные бытовыми чарами, и другое — продукты. Пробовать их все равно, наверное, чтобы попытаться съесть замерзшую вечной мерзлоте мамонтятину. Нет-нет, не убеждайте ее, что это безопасно. Консервы даже в идеальной упаковке рано или поздно протухают. Потом она придумает, что с этим делать. А пока для нее здесь чаек свежего завара, остаток вчерашнего пирога с капустой и... Ура! Персик! Персик в холодильнике нашелся последний! Долила в чайник свежей воды, щелкнула розжигом и улыбнулась собственным мыслям. Ничего, хоть и не терпится увидеть Криса, но вот-вот за ней приедут, чтобы умчать в Иларию. Ведь скоро вернется Светланка с этой самой иларийской луны, так что пора ждать гонцов. А в пещерах ей понравилось. Отчего-то ей всегда казалось, что под землей ей будет страшно, случись что. Она не выдержит подобного испытания. Знать постоянно, что над тобой нависла жуткая толща скал. Но нет, сейчас ей вспоминались тишь и покой, строгая красота камня, отнюдь не холодная, переливы граней каменных цветов, загадочное журчание золотоносной речки, и уже тянуло вернуться. Помешивая чай с мелиссой, грея ладонью персик, она, наконец, позволила себе прикрыть глаза и погрузиться в блаженство. Покой, уют, дом. Чего еще не хватает? Не хватало, конечно, многого, и в первую очередь ненаглядного блудодея. Но Варваре вдруг подумалось, а ведь скоро придет время, и жизнь снова зарулит в новую колею. Появятся новые хлопоты. Придут в этот мир, окончательно его перевернув, детки с хвостиками. И, возможно, вот эта самая минута спокойствия с ощущением легкой приятной усталости и свободы, абсолютной свободы, больше не повторится. Детишки — это ведь не свобода на всю оставшуюся жизнь. Это сладкий плен, вечная зависимость. Да будь она благословенна всеми женщинами, познавшими сладость материнства. Да, у нее еще будут тихие вечера здесь, на этой уютной кухне. Но таких, как сегодняшний, не повторится. Уже начнут тянуть во все стороны очередные заботы, привязанности, дела. Наверняка будут и восхитительные часы отдыха. Но вот этот вечер с чашкой чая, с прохладным персиком в руке и щекочущим ухо перышком уже не повторится. Поэтому каждую его секунду хочется прочувствовать и сохранить в сердце. Вот оно, это пресловутое «здесь и сейчас», и не надо дожидаться чего-то еще, чтобы быть счастливой. Из сладостного оцепенения ее вывел прозаичный звонок мобильника. Не вызов, а всего лишь будильник-напоминалка, призывающий на вечернюю прогулку. Ах да, ведь теперь она ведет суперправильный образ жизни. Точно-точно, что бы там ни творилось вокруг, катаклизмы, похищения, исследования подземелий, все может подождать, потому что будущей маме непременно нужен свежий воздух, как минимум утром и вечером, и принимать его следует неторопливо, спокойно, думая о хорошем. И пусть весь мир подождет. С удовольствием допив чай, она вдохнула аромат персика, жаль, запах улетучивается в холодильнике-то, и оставила его на потом. Ее спасительница Лидия не так давно рекомендовала особо далеко от дома не отходить. Хорошо, она всего лишь пройдется по парку, это в квартале от дома. Она неспешно прохаживалась по окончательно просохшим дорожкам, радовалась первой пробивающейся газонной травке, вечернему ясному розовеющему небу и думала, насколько же стала интереснее и насыщеннее ее жизнь. Один день, а столько событий. Как в детстве, когда особенно на каникулах каждый из дней был бесконечным, насыщенным, а лето, казалось, не кончится никогда.